Глава 33. Ангелина. Да он сумасшедший. У него точно проблемы с головой. Умудрился совершить такую глупость. Сожги его, засранец. Спросил мое мнение. Сколько недовольства, невестушка друга. Обещая быть хорошим мужем. Нарочно провоцировал. Он только разрушает мою нервную систему. Лучше не зли. У нас свадьба с Денисом. Отстаивала свою точку зрения. Не бесись. Просто возьми и отмени ее. Это подло. Как мог так поступить? Обозлилась. Тогда наглец проронил с тем еще зверством. Не нравится, да? Стыдно теперь глядеть в глаза жениху? Не размышляла случайно, что здорово навредила моему отелю? Искал инвестора в год, а одна серенькая мышка все уничтожила. Продолжил наглеть. Тогда бросила в него обувь. Вредитель поганый. Презираю всей душой. Укол от бешенства сделать? Рассмеялся самый похабный парень. Еще умудрился оставить на ночь в люксе. Да я со стыда сгорю. Стоит поговорить с Дэном. На нервной почве съела два сэндвича, пока в номер не постучались. Предшедшая девица показалась слишком высокомерной. Все-таки уломал на секс? «Наш Марк тот еще самец. Извини, собственно, кто такая?» Насторожилась я. Общение с ней вызывало дискомфорт. «Его бывшая. Мы с ним долго встречались. Часто отдыхали в Греции». Похвасталась она, а то ее цинизмом порядком тошнило. «У вас были серьезные отношения?» «Да, но я его бросила». «Ну и кто больше из них нравится?» Охотно расспрашивала. «Слушай, вертихвостка». «С тобой сплетничать не стану. Освободи люкс», — дерзила ей. «Нервная какая. Опасаешься соперницы? Это смешно. Дура, прозри наконец, не совершай ошибки. Марк влюблен в тебя. Страдает очень сильно». «Чепуха. Он самовлюбленный эгоист. Уходи, а то рассержусь», — дала я понять, что особо не желаю общаться. «Цену набиваешь? Упустишь свою любовь, станешь жалеть». Действовала мне на нервы. «А ты, значит, такая добрая и отважилась посодействовать нашему воссоединению?» Гордая нашлась. Должна радоваться. Встрескался самый коварный бабник. «Знаешь, сколько девок тебе завидуют?» Нарочно сердила лохудра. «Сыта по горло твоей болтовней. Нравится наш Дон Жуан? Встречайся с ним. А я его не прощу». Проболталась. Отчего выдра вытаращила глаза. «Обижаешься на него? И что ловелас натворил, Лина?» Пробовала выведать. «Уничтожил, поняла? Больше не появляйся на глаза». Выставил ее за дверь. Осталось найти хама, который, видимо, заигрался в игры. Чисто случайно отыскала в баре. Там Марк рассказывал, как одурачил меня. «Обманул, разумеется. Это липовый документ. Похож на кретина, жениться сгоряча. Она же не королева красоты», — докладывал сотруднику. Зато я приблизилась и с дерзостью разорвала бумагу. «Полный ублюдок! Какое ты ничтожество! Самое ужасное, что могло случиться в моей жизни!» «Эй, обиженная ведьма, чем насолил?» «По-твоему, лохушка, об которую можно постоянно вытирать ноги, смеяться в лицо?» Прослезилась. Виновата старая обида прошлого. «Кто покусал, вспыльчивая дура? Что, морально задел?» «Считаешь страшный, Марк? Тогда больше не подходи!» Выбежала на улицу. «Лина, что за истерики? Ну да, свидетельство не настоящее. Потому что ты бессердечный урод, которому в принципе плевать на несчастье других», — оскорбила его. А после надменный кобель прислонил капоту своей машины. «Успокоилась? Сколько можно беситься? Я мечтаю о нашей пышной свадьбе. Обвенчаться с тобой в церкви». «Марк, издеваешься? Рассчитываешь довести до слез?» «Снова не угодил. Послушай, да что с твоим настроением?» Не позволял уйти. На нас уже глядели все прохожие. Устроили скандал. «Нервируешь постоянно. Отпусти», — сказала. «Не выходи замуж за Дэна, слышишь?» «Бросить его? Друг из тебя самый ужасный», — вспыхнул от ярости. «Сколько критики. Нет, теперь губить жизнь хватит отрицать. У нас сильная химия. Ошибся, Марк. Я люблю его. Сучка ядовитая. Скатертью дорога. Пошла вон. Закричал от бессилия. Марк. Гнилая сучка. Кем она себя возомнила? Принцессой? Устал мучиться от неразделенной любви. Сегодня устрою в особняке вечеринку. Позову всяких развратных спутниц. Пусть вылечат мое больное сердце. Отправился в супермаркет, как случайно встретил ее ненаглядную подругу. «Кобель, побереги печень!» «А ты свой нос не суй в чужие дела!» Держал в руках ящик рома. «Скотина! Бедная Лина! Было бы из-за кого страдать!» Проронила ее защитница. «Беги, пожалей бедняжку! Она же у нас самая несчастная!» Глядел на кассиршу, которая работала, словно черепаха. «Но один же моральный урод обидел!» «Следи за своим языком, коротышка! Думаешь, если баба не ударю?» Заступница нашлась. Агрессивно себя повел. А после из уст наглой Катьки раздались слова. «Негодяй! Как она могла тебя полюбить?» Направилась к выходу. Тогда на эмоциях случайно бросил ящик. Догнал ее, набрасываясь с вопросами. «Сохнет по мне, да?» «Сумасшедший! Отпусти! Не обязан начитываться!» Отрицала болтунья. Тогда с той еще злостью схватил ее за волосы. «Шею свернуть, дура!» «Смотрю, спорить со мной смелости хватает!» Рассчитывала разорвать ее в клочья, и здесь неожиданно восстал охранник. «Эй, бунтарь, оплачивать товар собираешься?» Разбил бутылки вообще-то. «С кем разговариваю?» Прицепился осел. Как же они все надоели. Лезут постоянно. Тогда я вытащил из кармана кошелек и всунул купюру. «Подавись, усатый кретин!» Рявкнул на грозного охранника. А стерва упорхнула. Наверное, испугалась. Должен все выяснить. Жутко настырный, я подкараулил ее около парикмахерской. «Преследуешь меня? Отвяжись!» Вспыльчивая стерва. «Скажи, Лина любит меня? Важно знать». «Зачем? Снова заставишь ее плакать?» Восприняла все во штыки, но после смягчилась. «Да, Марк, ей очень больно». «Упертая невестушка. А чего тогда играет на моих нервах?» «Боится обжечься», — сказала напоследок. После всего надеялся поговорить с Линой. Помню, сел быстро в автомобиль и нажал педаль газа, не рассчитывая встретить возле подъезда лучшего друга. А после мы увидели, как из ее квартиры валит дым. «Проклятие! Там пожар! Лина может погибнуть!» «Припадочный! Дождись пожарных!» — уверял он. «Дэн, очнись! Она сгорит!» Наплевал на всю безопасность и ворвался в квартиру, охваченную огнем. Сложно было дышать. Главное не отравиться угарным газом. «Лина, где ты?» Надеялся ее спасти. Так сильно испугался, уже потерял надежду, как неожиданно я увидел ее возле батареи. Лежала безжизненная. Вовремя схватил ее на руки, встретив разгневанных пожарных. «Парень, с головой проблема. Что творишь?» «Недоумки! Вы слепые? Девушка едва не простилась с жизнью. Если бы умерла, каждого прикончил бы». Вынес я несчастную дуреху на свежий воздух. «Спас? Так сильно волновался?» Спохватился Дэн. Немного озлобился, поэтому ему нагрубил. «Переживал? Почему тогда не проявил смелость?» «Обвиняешь в трусливости, Марк? Сам герой смотрю. Отдай мою невесту». Ругался со мной. Порой раздражает своим скверным характером. Наблюдал за его лицемерием, желая дать морду, не ожидав услышать похвалу в свой адрес. «Героический поступок. Сохранил девушке жизнь, парень», — сказал мне пожарный. «Я просто люблю ее до сумасшествия». Сел в машину, следуя в госпиталь. Нервный друг бесился за рулем. «Видите ли, не нравится критика. Пусть признается, что он трусливый гаденыш». А в больнице творился самый настоящий хаос. Лину отвезли в палату, стремясь помочь. Я так еще не волновался. Почему она не соблюдала осторожность? Возгорание случилось из-за проводки, Дэн. Не замечала, что твоя невестушка живет в бедном районе. Марк, не срывай зло, тоже нелегко. Волнуешься, да? А почему тогда струсил? Это настораживает. Вообще любишь ее? Мало по носу получил? Умник нашелся. Рассуждаешь, так будто трагедия случилась. Надеялся мне объяснить. И здесь нашу ссору прервал доктор. Мы вам не мешаем ругаться? Пострадавшая очнулась. Вселил в нас надежду. Ворвались в палату с другом, словно бешеные психи. «Слабость ужасная. Что случилось?» шептала Лина, показывая свою усталость. А товарищ взял ее за руку. «Рассеянная моя глупышка, чуть не погибла в пожаре». Ласково он с ней обращался. Немного выворачивала от лести. Прям нашелся рыцарь на белом коне. «О боже, квартира загорелась, а мама не пострадала?» «Она в ночную смену работала», — успокоил я грубиянку. «Все страшное уже позади, милая», — поцеловал жених ее руку, а после поинтересовалась. «Денис, а кто спас меня?» «Пожарные», — обманул лучший друг. Тогда я уставился на него с презрением. Это выглядело как предательство.